Жосе не мог с точностью указать то место, где он облокотился на перила. И если учесть состояние смятения, в котором он, по его словам, тогда находился, это было естественно. Публика же видела в этом доказательство лжи. Жосе обвиняли в том, что он по каким-то тайным причинам спрятал оружие в другом месте. Речь шла уже не только о кинжале. Мсье Лаленд, бывший колониальный чиновник, в показаниях которого никто не сомневался и которого опасно было называть выжившим из ума или, по меньшей мере, чудаковатым стариком, показал, что Жосе нес объемистый пакет размером значительно больший, чем нож немецких парашютистов. Что могло быть завернуто в этот пакет, который он унес после того, как совершил преступление? Даже одно открытие, которое, как сначала показалось, говорило в пользу арестованного, в конце концов обратилось против фармацевта. По поводу этого открытия адвокат обвиняемого имел неосторожность торжествовать слишком рано. Отдел установления личности обнаружил значительное число отпечатков пальцев в доме на улице Лопер, который из-за его футуристической архитектуры называли теперь стеклянным домом. Эти отпечатки, разложенные по категориям, сравнивались с отпечатками пальцев Жоссе, его жены, кухарки, горничной и контролера газовой компании, который приходил снять показания счетчиков в понедельник после полудня за несколько часов до убийства. Среди этих отпечатков остались такие, принадлежность которых не могли определить. Их обнаружили на перилах лестницы и еще в большем количестве в спальнях жертвы и ее мужа. Эти отпечатки принадлежали мужчине, широкий большой палец которого был отмечен маленьким, круглым, очень характерным шрамом. На допросе мадам Сиран утверждала, что ни у мадам Жоссе, ни у ее мужа за последние дни не было посетителей, и что, насколько ей известно, никто из посторонних не поднимался в спальни. Карлотта, которая оставалась в доме вечером после ухода кухарки, подтвердила ее слова. В газетах об этом сообщалось так: «Таинственный посетитель». Разумеется, мсье Ленен поднял много шума по поводу этого открытия и считал его отправным пунктом нового направления, которое должно было принять следствие. По его мнению, доктор Поль мог ошибаться в своих суждениях. «Весьма возможно, — говорил адвокат, — что преступление было совершено незадолго до 10 часов, то есть до прихода Жоссе на улицу Лопер. Даже если судебный медик и дал правильное заключение, нельзя было отбросить ту гипотезу, что какой-то незнакомец проник в дом в то время, как Жоссе, в тот день много выпивший, спал глубоким сном в кресле в первом этаже, где он не зажег свет». Ленен добился того, чтобы на месте в те же часы был произведен опыт. Он сел в кресло, в котором сидел муж Кристины, и 6 человек, один за другим, пересекли неосвещенную комнату, чтобы пройти на лестницу. Из этих людей, ни о чем не предупрежденных, только 2 заметили присутствие Ленена. На это возражали, что в ночь, когда было совершено преступление, луна светила ярче и было меньше облаков. Кроме того, оставались в силе показания Лаленда, который не соглашался изменить ни одного слова в своем первом заявлении. Тем временем в кабинет Мегре явился обойщик. Этот человек только сейчас прочел газеты и в тревоге пришел на набережную Орфевр, чтобы заявить о том, что ему было известно. Ему не раз случалось работать у Жоссе, он вешал у них портьеры и обивал стены. 3 месяца тому назад он менял обивку в некоторых комнатах, в том числе и в спальне мадам Жоссе, где недавно обновили всю мебель. Кухарка и горничная, кажется, забыли о том, что я приходил туда. Они упомянули о контролере газовой компании и ничего не сказали обо мне. А я уже 3 дня собирался зайти на улицу Лопер, потому что мадам Жоссе передавала мне, что шнурки от занавеси в ее комнате ослабли. Это часто случается. В понедельник около 3 часов я как раз был поблизости и воспользовался этим.